Глава 8. Первые впечатления. Выдерживая серьезный деловой тон, Ольга начала. «Вы, стало быть, служили мельнику. Как вы уже догадались? А до того, чем занимались?» «Тем же самым», — сказал Джафар. «Очень долго, знаете ли. Такая уж у создания вроде меня судьба. К хозяевам попадаем помимо своего желания, и сменить очередного не вправе. Порой это так мучительно». В его голосе звучал надрыв певца из цыганского хора. «И не объяснить, как я несказанно рад, что после длиннейшей вереницы пошлых субъектов, среди которых так редко попадались достойные люди, мне выпало стать верным слугой столь очаровательной!» «Я о чем предупреждала?» — прикрикнула Ольга. «Виноват. Каюсь!» — покладисто откликнулся Джафар. «Какие будут приказания?» Ольга спросила в лоб. «А какие вообще бывают приказания? Что я, собственно, должна делать?» «Должны?» — удивленно поднял брови Джафар. «Никому вы ничего не должны. Делайте, что хотите, что в голову взбредет. Вы теперь ни от кого не зависите и никому не обязаны прислушиваться. Ну, разумеется, возможности ваши, надобно знать, далеки от всемогущества. Звезду с неба вы не достанете, зато дождь с градом устроите запросто, на весь уезд. Столицу с четырех концов не запалите. А вот стук сена или там дом, в котором мы с вами сидим, весьма даже свободно. И так далее. Говорю вам с большим знанием дела. И того, что у вас есть, вполне достаточно, чтобы устроить себе распрекрасную жизнь. Клады можете искать, людей очаровывать. Как это? Что делать?» «Согласно моему, не удивляйтесь, многовековому жизненному опыту, всякий, обладающий даром, подобным вашему, принимался устраивать собственные дела». Его лицо озарилось. «Вот скажем, что далеко ходить? Возьмем вашего опекуна. Военные — люди предусмотрительные из-за того, что ходят под смертью, и потому привыкли составлять завещание загодя. Не угодно ли ознакомиться?» На его лице появилась хмурая сосредоточенность. Он наклонился вперед, протянул руку, и она исчезла, словно заслоненная зеркалом фокусника. Джафар задумчиво приговаривал, делая такие движения плечом, словно откручивал что-то или ворошил. «Завещание у нас стало быть в ящике стола, а ящик заперт на двойной замок, сработанный в славном немецком городе Бремене. От людей сойдет, да не от нас, так что мы быстрехонько сделаем. Ага!» Он откинулся назад, рука вновь появилась, держа несколько листов гербовой бумаги. «Интересуетесь? Вас эта пленительная хозяйка тоже затрагивает. Читайте сами», — сказала Ольга. «Мне как-то неудобно». «Теперь вас такие предрассудки не должны тревожить. Вы, хозяюшка, стоите в стороне от рода людского. Он сам по себе, а вы сами по себе. Так что вырабатываете умение не особенно обращать внимание на прежние правила и прочие этикеты. Ну ладно. Итак, что у нас? Ну вот. Все как и следовало ожидать. В случае кончины его сиятельства достается родной дочери Татьяне Андреевне. А чем же облагодетельствовали воспитанницу Ольгу Свет Ивановну? Ага, ага. А Ольге Ивановне светит капиталец в 20 000, помещенный на ее имя в петербургский банк господина Штейнгауза, да 200 душ в этом и соседних уездах. Не густо. По-моему, это достаточно щедро, возразила Ольга. Скажете тоже. Тут и сотой доли не будет от того, что получит Татьяна. Но она-то, в конце концов, родная дочь, а я приемыш, воспитанница. «Все равно, это страшно несправедливо», — убежденно сказал Джафар, одним движением руки отправил бумаги в никуда, так что они моментально исчезли с глаз, развалился в кресле и заговорил серьезно. «Так что вы, хозяйка, можете без особых усилий эту несправедливость исправить. Вам совсем не трудно будет устроить так, чтобы по новому завещанию вы генеральское достояние поделили поровну». Что вы, я вас и не подстрекаю отобрать у Танюши все. Я ж не зверь какой, у меня тоже сердце имеется», — продолжал он вкрадчиво. «А поровну это как раз справедливо. Чем она лучше вас? Только тем, что ее, а не вас, угораздило родиться генеральской дочкой. Вот мы справедливость-то и восстановим». «Не пойдет», — сказала Ольга. «Ценю ваше великодушие и душевное благородство. При виде столь совершенных добродетелей мои чувства к вам становятся еще более... Ах, простите, хозяюшка, увлекся. Чтобы вам еще посоветовать, езжайте в Петербург, а там вы в 2 счета подтолкнете какого-нибудь сановника на вас жениться. Императорские балы, высший свет и все такое. Ей-ей, это вполне в ваших силах». «Почему у вас все идеи какие-то скучные?» «А что еще человеку нужно?» — с искренним недоумением спросил Джафар. «Милая Оленька, я которую 100 лет наблюдаю за человечеством, кручусь, как белка в колесе по воле очередного хозяина, и ни разу не видел, чтобы дело обстояло иначе. Всегда одно и то же. Люди жаждут золота и почести. Неважно, как именно называются монеты и какой титул носит верховный властитель, потому что желание одно — собрать как можно больше этих самых монет и оказаться как можно ближе к этому самому властелину. Где бы ни происходило дело, куда бы меня ни заносило, даже у голых дикарей в жарких странах. А меня однажды угораздило там побывать в услужении. То же самое. Разве что некоторые жаждут еще военной славы или возможности без труда заполучить любую приглянувшуюся женщину или, соответственно, мужчину. Если владелец моего... В общем, меня, женского пола, всегда одно и то же. «Вот тут я вас и поймала», — сказала Ольга не без торжества. «Простите? А прежний ваш хозяин, мельник? Он-то, насколько я знаю, совершенно не стремился куда-нибудь поближе к императорскому двору. На золоте не ел, в карете 6-кой не ездил. Что-то у вас не складывается». «Ах, мельник», — усмехнулся Джафар. «Тут дело другое. Он с некоторых пор попросту присытился, понимаете? Ему это наскучило. Блеск двора, генеральские мундиры, горы бриллиантов и все такое прочее. Прискучило, понимаете? А допрежь, Сильвестр наш. Кстати, никакой и не Сильвестр. Форменным образом блистал, забавляясь чинами и титулами. Долго жил на свете, вот и наскучило. Назови я вам то его имечко, под которым он в истории значится. Вы б ахнули и не поверили, хотя это чистая правда. Ну, так тоже бывает, когда живешь дольше, чем обычный человек. Наскучило. Вот он и сидел последние 40 лет в вашей глуши. Согласитесь? Основной тенденции, про которую я вам толкую, это нисколечко не противоречит. Одному прискучит, другому нет. Но прежде-то оба с превеликим азартом и удовольствием извлекали выгоду из своего умения. «Все равно», — сказала Ольга, — «как-то все это скучно, то, чем вы меня прельстить пытаетесь». «Приобвыкнитесь, звезда моих очей!» — протянул Джафар с нескрываемым превосходством. «Ой, приобвыкнитесь, попомните мои слова!» «А, впрочем, наше дело маленькое. Наше дело — приказы исполнять!» Он лукаво улыбнулся. «Олечка, а может, все же... попробуем подружиться. Мы теперь одного поля ягоды. Никто лучше меня не поймет и не оценит и душу твою метущуюся, и красоту неземную. Никто лучше и не приласкает. Сама подумай, за 100 лет приобретаешь такое умение исполнять все женские желания, что ни один из смертных не сравнится. «Ты о чем-нибудь другом в состоянии думать?» — фыркнула Ольга. «Никоим образом», — серьезно сказал Джафар. «Когда ты сидишь вот такая, пленительно распустив кудри, и обнаженная ножка в нечаянном бесстыдстве виднеется». Ольга торопливо запахнула одеяло, убрав под него ноги, и, не особенно раздумывая, распорядилась. «Убирайся прочь, оставь меня в покое. Мне сейчас необходимо побыть одной». «Слушаю и повинуюсь», — покладисто вскочил Джафар, низко поклонился. «Едва во мне возникнет надобность, позови, и я моментально к твоим услугам». Его слова звучали все тише, а сам он становился все прозрачнее, пока не исчез окончательно. Но тут же у двери сгустился насыщенный серебристым лунным сиянием воздух, и появились оба болвана, одинаковые с лица, глупо ухмылявшиеся. Двинулись к Ольге Гундя. «Хозяйка, давай работу, от безделья с души воротит». «А душа-то у вас есть? Бессмысленные», — усмехнулась она уже без всякой робости. «Откуда?» — прогудел тот, что справа. «Но говорится так, вот и нахватались у людишек. Работу давай!» Волной накатился уже знакомый запах мокнущего в затхлой воде чурбана. К ней протянулись грубые лапищи. Но она словно прожила с момента пробуждения посреди ночи не пару часов, а пару лет. Чувствовала себя, на удивление, спокойно и уверенно. властно прикрикнула: «Стоять! Будет вам работа!» Оба моментально остановились, насторожив острые беличьи уши. Ольга, посмеиваясь, сказала с расстановкой: «Знаете, где на реке Бурундайке отмель с песочком?» «Ах вы, умницы мои! А ну-ка, живенько туда, и свейте мне веревку из песка длиною в 5 аршин. Пока не исполните, на глаза не показывайтесь. Живо!» Оба кивнули и, кланяясь, растаяли в воздухе. Ольга и не ожидала, что получится так легко и просто. Что ж, приходится признать, что крестьянские сказки, по крайней мере некоторые, берут начало из действительности. Она вспомнила про кувшинчик, о котором упоминал Сильвестр, как о средстве обуздать Джафара. Следовало завтра же поискать на мельнице. Чутье подсказывало, что она еще хлебнет горе с нахальным и женолюбивым восточным созданием. Ольга стояла у окна, глядя на полукругом видневшуюся из-за леса луну. Не было ни страха, ни тоски. Скорее уж, если прислушаться к себе, наличествовала некая потаенная гордость. Одним махом оказаться из княжеской приживалки, сиротки с неясным будущим и убогим капитальцем от генеральских щедрот. Ну, известно, кем она оказалась. Ни к чему повторять это слово лишний раз, даже про себя. От этой уверенной гордости чуточку кружилась голова. Ольга в единый миг стала кем-то. Теперь не было нужды беспокоиться о будущем. Будущее, такое впечатление, устроено. И оно во исполнении мечтаний обещает оказаться, безусловно, интересным. По всему телу приятно пульсировало, заливая до кончиков волос, до кончиков пальцев, некая сила, которую она еще не изучила толком. Но не пора ли осмотреться в неожиданно доставшемся наследстве? Ольга, фигурально выражаясь, шла словно в потемках, будто вспоминая забытый сон. Плавным жестом отвела руки от груди, раскинув их в стороны, и стоявшее рядом кресло, больно задев ее бок ножкой, взмыло, перевернулось спинкой вниз, словно на невидимой веревке, стало подниматься к потолку, где вот-вот должно было войти в роковое соприкосновение с хрустальной люстрой. Остановить его удалось в последний момент, когда причудливо выточенные ножки уже почти касались хрустальных подвесок. Ольга теперь знала, как это делается. Осторожно опустила кресло на пол, не прикасаясь к нему руками. Подняла в воздух оловянный английский подсвечник с догоревшей почти свечой, подвесила в аршине от стола и, сосредоточившись, мысленно чиркнула неким огнивом. Свеча послушно зажглась, так и висела в воздухе. Догорающий фитилек чадил и постреливал искорками. Вернув свечу на место, Ольга тем же образом побаловалась зеркальцем, графином, черепаховым гребнем и другими безделушками с туалетного стола. Заставляла вещи летать под потолком то журавлиным клином, то вереницей, танцевать и кружить. Очень быстро это наскучило, и она, почувствовав в углу живое, вытянула туда руку, щелкнула пальцами, мысленно повторяя слова, которые теперь откуда-то знала. Из дальнего угла комнаты, от пола, поднялась вереница крохотных меховых комочков, посверкивающих темными бусинками глаз. Не менее полудюжины домашних мышей, полумертвые от страха, закружили вокруг Ольги в хороводе, попискивая от ужаса и отчаянно вертя хвостиками. Она водила указательными пальцами, перемежая мышей со своими безделушками, выстраивая запутанные фигуры, пока и эта забава не надоела. Вернув все на место, она стала рыться в своем сознании, словно в незнакомой кладовке. «А, это мы умеем теперь, и это тоже». С большого расстояния ничего притащить не сможем, но для этого есть одинаковые с лица. Так, можем отводить глаза, проделывая это несколькими разными способами. И даже это, кто бы мог подумать. Кого бы обратить свиньей ненадолго, из тех, что, безусловно, заслужил. А, впрочем, что тут долго думать? Кандидатура прекрасно известна. Ух ты! И так можем! А, собственно, почему она решила, что это страшно — быть ведьмой? Только потому, что наслушалась сказок от всевозможных завистников, вроде малолетнего Миколки. Ничего особенно ужасного в ее нынешнем положении пока что не усматривается. Так-так-так, а это уже совсем интересно. Господа мои, иные руку на отсечение отдали бы ради такого умения. И не только записные сплетницы, обожающие подглядывать и подслушивать, но и шпионы. Скажем, для них такой дар был бы лучшим подарком. Нужно попробовать». «Жаль, что всей этой благодатью нельзя делиться», — подумала Ольга. «Забавлялись бы вдвоем с Татьяной. Ладно, попробуем-ка не откладывая». Она сосредоточилась, напряглась и словно бы дернула шнурок, раздвигавший портьеру. Только так это можно было коряво и скудно описать на человеческом языке. Невидимая портьера раздвинулась послушно, и перед Ольгой оказалось окно в жаркий безоблачный день. Там, насколько хватало взглядов, протянулись желтые пески, и вдали, погромыхивая колокольчиками, шагал самый настоящий верблюжий караван. В лицо пахнуло жарким ветром, она ощущала жар горячего песка, пригоршня раскаленной пыли, подхваченная порывом ветра, едва не запорошила глаза, так что Ольга едва успела прикрыть глаза ладошкой, ощутила на щеках прикосновение горячих песчинок. Осторожно убрала руку. Караван двигался в прежнем направлении. Ослепительное белое солнце сияло над песками. Что-то... То ли большая птица, то ли гонимый ветром куст с немалой скоростью приближалась к ней справа. Что-то полет слишком целеустремленный для сорванного бури куста. Непонятное черное пятно, приблизившись, превратилось в человеческую фигуру, за плечами которой бился по ветру полосатый плащ.